Глава вторая. Аркадий Добровольский в свои 35 был преуспевающим бизнесменом. Он владел заводиком по ловле рапы в Соленом озере. В городке ходили слухи, что хозяин – влиятельный, богатый человек из краевого центра. Вот и все, что знал о нем Даша. Могла ли предположить провинциальная девчонка, что этот могущественный человек будет нуждаться в ее профессиональной помощи, что он пригласит ее к себе? Они сидели втроем в кожаных креслах – Аркадий, Печенкин и Даша. В комнате отдыха, куда вела незаметная дверь из кабинета Аркадия. На низеньком столике из толстого стекла перед ними стояла бутылка дорогого коньяка, три хрустальных рюмки, шоколадные конфеты, бакары и вазы с фруктами. «Как ваш бизнес по вылову рапы?» – лебезил Печенкин. «Очень удачно. Видите ли, рапа идет за границу на корм рыбам дорогих сортов. Но рынок занят. Мне удалось, конечно, занять свою нишу, очень небольшую, но... Однако интуиция меня не подвела. Знаете, без интуиции в коммерции делать нечего. И точно, в этом году у моих конкурентов не урожай этой рапы, если можно так сказать. Что-то вроде экологической катастрофы. Думаю, ее последствия в скором времени предотвратят. Однако рыба не хочет ждать, рыба хочет кушать сейчас». Так что на сегодняшний день я чуть ли не единственный монополист в мире». При этом бизнесмен так хищно усмехнулся, что Даша подумалась, уж не он ли организовал эту экологическую катастрофу, запустив в озера конкурентов какую-нибудь отраву. «Кстати, Даша у нас из Соленого озера», – заметил Станислав Петрович. Аркадий благосклонно улыбнулся. «Но ведь вы не только владелец заводов, но и газет». «Да, и в этом незнакомом для меня деле рискнул». И получилось. А идея-то под ногами валялась. Не было у нас в городе газеты с подробной телепрограммой. Стал выпускать, рвут тираж, как горячие пирожки. Ага, думаю, я на верном пути. Стал размещать у себя помимо телепрограммы еще и сплетни про звезд. Народ это любит. Ну, тут вообще рейтинг взлетел до небес. А взлетел рейтинг, пошла реклама. Все просто. Тем не менее, имея своих журналистов и пиар-специалистов, вы обратились к нам. «Помилуйте, Станислав Петрович, какой уровень моих специалистов и какой уровень ваших? Мы же на рекламе и сплетнях специализируемся. К тому же мне нужна гостелерадиокомпания. Мне не нужна ангажированность. Моя цель – создать с вашей помощью видимость непредвзятости». «Разумеется, Аркадий Михайлович, я это хорошо понимаю. А потому я предлагаю выпить за будущее сотрудничество», – провозгласил Аркадий, изящно разлил коньяк по рюмкам. Выпили. Бизнесмен позвонил по местному. «Света, минералки принеси с холодильника и три бокала». Через минуту дверь бесшумно приоткрылась, и с любезной улыбкой перед ними предстала секретарша Аркадия, высокая блондинка модельной внешности, в дорогом костюме с мини-юбкой. Света поставила на столик бутылку минералки и три бокала и бесшумно удалилась. Аркадий налил себе минералки и выпил. Затем расслабил воротник рубашки. Он хотел казаться простым и веселым, но Даша, из-под тишка за ним наблюдавшая, видела, что на его круглой веснушечатой физиономии, помимо щедрой улыбки, есть еще внимательно наблюдающие за ними глаза на выкате, с взглядом жестоким и холодным. «Итак, друзья», — продолжал Аркадий, неожиданно сделавшийся серьезным и резко перешедший к делу, «я пригласил вас сюда, чтобы поговорить о деле. Я собираюсь на выборы в местную думу». «Конечно, от Единой России», – осклабился Печенкин. «Разумеется. А разве нет возможности пройти по спискам?» «Места по спискам заняты. Мне предложили округ. Потому я и пригласил вас как представителей прессы и, как я надеюсь, единомышленников. Я правильно так считаю?» «Абсолютно», – сверкнул золотым зубом Печенкин. «Я понимаю, что вы профессионалы. Но мне хотелось бы изложить все. Но мне бы хотелось изложить свое видение. Итак, я считаю, что предвыборную кампанию надо начинать не за 2 месяца до выборов, а внедрять, так сказать, в подсознание граждан то, что мне нужно, постепенно». «С этим не поспоришь», — согласилась Даша, отрывая от кисти виноградинку. «Второе. Я считаю, что в данном вопросе реклама, так сказать, в лоб может только испортить, все испортить. Короче, я не за лобовую рекламу, а за пиар. Так, кажется, это правильно называется». «Примерно так», — подтвердил Печенкин. В таком случае, можете вы мне что-то предложить? Конечно. Перед тем, как встретиться с вами, мы с Дашей обсуждали этот вопрос. Мы считаем, что уже сейчас надо знакомить электорат с вами. Мы покажем вас с разных сторон. Первое – это как руководителя предприятия, который создает рабочие места, отчисляет налоги в бюджет города, заботится о рабочих. У нас есть специальная передача «Секрет фирмы». Это новый Дашин проект, где мы рассказываем о наиболее успешных компаниях города. Дальше мы покажем вас как благотворителя. Например, вы помогаете детскому дому, дому престарелых. Это можно показывать в новостях, при создании, так сказать, информационных поводов. И так постепенно подойдем к выборам, где уже можно будет заявить, что этот благородный, неравнодушный человек, то есть вы, желая еще больше пользы принести людям, так сказать, не в виде отдельных благотворительных акций, а на законодательном уровне, собирается в депутаты. Отлично, это все мне подходит. Я и сам думал примерно так же. Единственное, секрет фирмы – это все-таки рекламный проект. А я повторюсь, никакой рекламы. Оставляем только новости. А уж об информационных поводах я позабочусь. Короче говоря, предлагаю оформить все это в виде медиаплана со сроком, сметой, ну и вы меня понимаете. Сделаем сегодня же. И вот еще что. У меня есть конкурент. Это выдвиженец от коммунистов. Умнов Илья. Это который молодой директор школы? Да, надо отдать ему должное. Личность замечательная. Деятельный, боевой. Жаль, что мы с ним по разные стороны баррикад. Это не тот, который недавно объявлял голодовку? Вмешалась в разговор Даша. Да, с размахом провел он эту голодовку, кивнул Аркадий. На 2 недели стал героем всех новостей. Вы, пресса, от него ни на шаг не отходили. Пресса любит сенсации, заметила Даша. Это точно. Так вот, могу я быть с вами откровенным? Конечно. Я заинтересован в том, чтобы каким-нибудь образом скомпрометировать товарища. Печенкин и Даша переглянулись. Каким же образом? Поинтересовалась Даша. Илья – порядочный человек, известный в городе только с положительной стороны. Бросьте, у каждого порядочного человека найдется что-то компрометирующее. Ничего не было только у Христа, но он Бог, а Илья – человек. Да, замечательный, но все же человек, со своими слабостями, ошибками. Поработайте над этим. Да, это не так легко, как встречу в детском доме снять. Но я все оплачу. Или слабо? Если слабо, скажите прямо, я не обижусь. Печенкин вскользь взглянул на Дашу и отвернулся. Даша опустила голову, рассеянно отрывая от кисти виноград. Наконец она подняла голову. Я готова. В самом деле? Оживился Аркадий. Да, мне это интересно как профессионалу. Ну и чудненько. Останетесь довольны.